Странно, что у меня нет ни фотографии, ни видеокассеты с изображением Мириам с моим отцом, ведь ее отец Йорген. У моего отца, кроме меня, детей не было. В конце этой книги вы узнаете о Йоргене нечто поразительное. Пока еще не время говорить об этом, но тот, кто дочитает до конца, все узнает. После смерти отца дедушка с бабушкой пришли к нам и помогли маме разобрать отцовские вещи. Однако ничего важного они не нашли. Важное — это длинный рассказ, который отец написал перед тем, как его увезли в больницу. Впрочем, тогда никто и не подозревал, что он написал какой-то рассказ. История об апельсиновой девушке выплыла наружу только в этот понедельник. Бабушка зашла в сарай для инструментов и там нашла этот рассказ, засунутый за обивку красного гоночного автомобиля, на котором я катался, когда был маленький. Как он туда попал, не знает никто. Уж, конечно, не случайно рассказ, написанный отцом, когда мне было 3,5 года, оказался каким-то образом связан с моим гоночным автомобилем. Я не имею в виду, что это рассказ о гоночном автомобиле, ни в коем случае. Я только хочу подчеркнуть, что отец написал его для меня. Он написал историю об апельсиновой девушке, чтобы я прочитал ее, когда вырасту настолько, чтобы ее понять. Он написал письмо в будущее. Если отец и в самом деле засунул когда-то эти страницы за обивку старого гоночного автомобиля, он, наверное, не сомневался в том, что письма всегда находят своего адресата. Думаю, стоит тщательно проверять все старые вещи, прежде чем отдавать их на блошинный рынок или выбрасывать в мусорный контейнер. Страшно подумать, что можно узнать из старых писем и из какого-нибудь другого хлама, выброшенного на помойку. Последние дни меня занимала одна мысль. По-моему, можно было найти более простой способ послать письмо в будущее, чем прятать его за обивку детского автомобиля. Когда мы посылаем письма простой или электронной почтой, мы пишем только адрес. Нам неизвестно, когда письмо, отправленное по почте или e-mail, дойдут до адресата. Биллу Гейтсу следовало бы подумать над этим. Еще не поздно обогатить следующую версию Windows новой функцией. Иногда, пусть даже редко, нам хочется, чтобы кто-то прочитал наше послание через 4 часа, или через 14 дней, или через 40 лет. Рассказ об апельсиновой девушке был именно таким посланием. Оно написано мальчику Георгу 12 или 14 лет, то есть мальчику, которого отец не видел и не мог видеть. Но пришло время по-настоящему начать мой рассказ. Не так давно я вернулся домой из музыкальной школы и неожиданно застал у нас дедушку с бабушкой. Они сюрпризом приехали из Тёнсберга и собирались пробыть у нас до утра. Мама и Йорген тоже были дома и с нетерпением ждали, когда я появлюсь в холле и начну стаскивать с себя сапоги. Сапоги были грязные и мокрые, но никто не обратил на это внимания. Их мысли были заняты чем-то другим. Я сразу заподозрил что-то неладное. Мама сказала, что Мириам уже спит, таким тоном, словно ничего лучшего в связи с приездом дедушки и бабушки нельзя было и пожелать. Впрочем, ей-то они не дедушка с бабушкой, у нее есть свои. Они тоже очень хорошие и тоже приезжают к нам, но, как говорится, кровь гуще, чем вода. Я вошел в гостиную и сел на ковер. Лица у всех были такие торжественные, будто случилось что-то серьезное. Но в школе за последние дни у меня не было замечаний. Из музыкальной школы я приходил домой вовремя, и прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз стянул десятку с кухонного стола. Поэтому я сказал им: «Выкладывайте». И бабушка объяснила, что они нашли письмо, которое отец написал мне незадолго до своей смерти. У меня заныло под ложечкой. Отец умер 11 лет назад. Я даже не уверен, что помню его. Письмо от отца — это звучало ужасно высокопарно, еще почище, чем завещание —